Добрый день, уважаемые коллеги, гости, участники курса. Сегодня у нас с вами лекция, и ее название «Континуальная и дискретная в трудах Рене Генона и отца Павла Флоренского». Значит, меня зовут Бондарев Дмитрий, я, можно так сказать, молодой ученый, я кандидат технических наук, сразу признаюсь, не философских, хотя лекция у меня будет на тему философии. Представляю я архитектурно-строительный университет, где веду, скажем так, точные дисциплины в виде сопротивления материалов, сейсмостойкости и прочего. Но лекция у меня будет не только философская, не сколько философская, а сколько она будет об онтологии математики, она будет больше о числах, больше будет о алгебре, то есть о философии математики, об основаниях, скажем так, алгебры, об основаниях математики. У меня две ключевые фигуры, о которых я буду говорить. Это Рене Генон, как известный философ, основатель традиционалистской школы, и отец Павел Флоренский, которого так трудно одним словом назвать. Его называют русский Леонардо да Винчи. Он был изобретателем, он был философом, писателем, лингвистом, он был инженером, в общем, ученым, математиком. Труды у него есть по алгебре, по математике. И эти две ключевые фигуры в этой лекции, их основная философия относительно чисел, теории чисел, будет раскрыта. Значит, первый, о котором я буду говорить, это буду говорить о Рене Геноне. Как известно, Генон по истории, он был философом, но, как известно, он получил прекрасное математическое образование, и поэтому, скажем так, он знал, о чем говорил, вот в труде, о котором я сейчас буду говорить. Значит, он в 46-м году, за 5 лет до смерти, написал такой философский трактат. Он называется «Метафизические принципы исчисления бесконечно малых». Значит, на французском это будет «Le principe métaphysique du calcul l'infinitésimal», то есть инфинитезимальные, иногда говорят в русском языке, это бесконечные. То есть как на латыни «финис» — конец, «финих» — кончаться на французском, так и тут как бы инфинитные, иногда говорят, то есть бесконечные, и инфинитезимальные — это бесконечные, тоже бесконечно малые величины. Значит, в данном труде он критикует основание математики, которое появилось в нового времени. То есть он, как известно, Рене Генон, он в своих трудах он критиковал парадигму модерна, то есть он критиковал парадигму модерна со всех ее сторон. Он критиковал ее с культурологической, с религиозной, с научной. И в данном труде отражена его именно критика с научных позиций. То есть он критикует ту математику, которая была создана в новое время такими архитекторами ее, как Спиноза, ну, то есть рационалистами, то есть как Спиноза, Рене Декарт, Лейбниц и многие другие. Мы привыкли, конечно, считать, что Рене Декарт самый главный, скажем так, основатель современной математики нового времени, но в данном труде основная критика его направлена именно на Готфрида Лейбница. Значит, какие позиции критикует Генон в данном труде? Он критикует понятие бесконечности. Я думаю, что каждый из нас знает о том, что такое бесконечность, какую роль бесконечность имеет в алгебре. Со школьной скамьи мы знаем, что есть минус бесконечности, бывает плюс бесконечности. Вот такой небольшой вопрос в аудитории. Есть у меня отрезок, условно говоря, какой-то конечной длины. На сколько частей я могу его поделить? Сразу же, да, бесконечно, кажется, да? То есть это значит, что вот мы воспитаны, получается, вот в парадигме модерна, именно на математике, которая была придумана рационалистами. И вот именно эту позицию начинает критиковать Генон. Значит, те проблемы, которые он в труде ставит, он говорит, что смешивается понятие цифры и числа, он предельно разносит понятие цифры и числа, он их раз отождествляет. Он говорит, что современная математика, она из качественной выросла полностью в количественную. Она говорит, что число превратилось в цифру, когда число на самом деле оно обладает полнотой полнотой каких-то метафизических оснований. Ну, чуть позже сейчас мы об этом расскажем. Значит, у современных математиков-физиков сакральное значение символов также утерялось и так далее. Значит, на кого направлены у Генона основные, как я сказал, нападки у него на Готфрида Лейбница? И начинает он с таких позиций, что он берет книгу «De Arte Combinatoria», то есть «Искусство комбинаторики» у Лейбница, смотрит на обложку, и там изображена Rota Mundi. Это герметическая фигура и двойной крест, который состоит из четырех стихий. Получается земля, вода, огонь, небо. Четыре качества – горячее, холодное, сухое, влажное, и в центре которого находится пятый элемент в виде розы с пятью лепестками, соответствующие эфиру. А почему ему не нравится данный символ? Как известно, у Генона есть такой труд, как «Об инициации и контринициации». То есть не секрет, что Генон в юности искал сакральное, он искал некие ключи, открывающие духовный мир, и одним из его учителей был Папюс, который был французским оккультистом, принадлежал течению французских оккультистов, и он был у него учителем, и он понял, что все идеи масонства, они имеют контринициатический характер, то есть они на самом деле не преображают духовного человека, а они его, наоборот, сводят на онтологические уровни ниже, скажем так, обыденно, то есть как бы наоборот ведут к затемнению его души и так далее. Соответственно, тут Генон как не любитель, получается, противник масонства, оккультизма и герметизма в том числе, он сразу же ему это не нравится, то есть вот эта вот обложка. И он думает, ладно, как бы идем дальше. Значит, как известно, в математике понятие бесконечности, оно является центральным, оно является базовым, бесконечность бывает большая, бесконечность бывает малая, бывает отрицательная бесконечность в математике. И тут Генон говорит о том, что бесконечность с точки зрения метафизического принципа, с точки зрения традиции, ну, Генон, он все же был основателем интегрального традиционализма, и Генон считал, что есть пратрадиция, прарелигия, из которой появились все остальные религии. Ну, можно спорить с ним, я лично с ним не согласен, но вот когда он говорит метафизический принцип, он принцип пишет с большой буквы, для него это некий интегральный, метафизический, духовный принцип. То есть тот исток, откуда появилось все. Ну, нетрудно догадаться, что в арамических религиях это Бог, это Бог, в буддизме может быть немножко по-другому, но то есть это некая там нирвана, можно сказать, это там некое трансцендентное измерение. И он говорит, что согласно интегральному подходу, бесконечность бывает только одна, и она тоже с большой буквы. И эта бесконечность, она характеризует именно абсолют, она характеризует в себя все возможности, все потенциальные возможности, и эта бесконечность, ее не может быть. И эта бесконечность описывает именно мир божественный. Тут можно вспомнить у Платона его идею, его эйдосы, которые, можно сказать, соотносятся с этим метафизическим принципом также. Значит, чем ему не нравится Лейбниц? Лейбниц, он применяет идею бесконечности к конечному, к миру обыденному, к миру реальному. И он говорит, что мир обыденный, он конечный. И когда математики используют категорию бесконечности к миру конечному, то здесь происходит именно логическая ошибка. Это просто невозможно. Для человека традиции это просто невозможно. Это как бы нереально. И это просто ведет... Это ведет к ошибочным результатам логически. Соответственно, Генон говорит о том, что такое числа с точки зрения интегрального подхода, что такое числа у древних. Ну, как известно, один из самых главных диалогов Платона — это «Парменид», где он выражает гипотезы, на которых... Это он выражает вот свои четыре гипотезы, ну, там 4-5, там одна из другой вытекает, и он говорит, что все возникает из единого. Соответственно, получается, все начинается с единицы. То есть единица — это не цифра, это больше, чем цифра, это больше, чем количество. Это вся полнота сакрального, это один бог, как известно, в монотеистических религиях. Это тот божественный исток. Соответственно, как согласно древним возникает вообще ряд числовой? Вот мы порой не задумываемся, конечно, интуитивно хочется сказать, что почему мы считаем до 10, потому что 10 пальцев, но если мы даже обратим внимание на пальцы, они тоже состоят все из единиц на самом деле. То есть как нам получить число, условно говоря, 12? Да? Нам нужно последовательно несколько раз к единице прибавить единицу. То есть все числа, они целые числа имеются в виду, они появляются путем прибавления к единице, и так появляется, ну, так называемый натуральный ряд. Сразу можно подумать, куда приведет последовательное приближение этих единиц. Гагенон, конечно же, говорит, что нет, не к бесконечности он не приведет. Он приведет к какому-то большому конечному числу. Дальше возникает вопрос, как появляются дроби? То есть если у меня есть, ну тут уже не возьмем не палец, тут возьмем уже яблоко. Если мы разрежем яблоко на две части, то появится два. Появится, что если мы будем делить единицу, у нас появится 1/2. Если мы яблоко хотим поделить на три части, у нас появляется 1/3. И получается 1/4. То есть положительные числа, они... Тут сразу же можно немножко указать на то, тоже, куда будут приводить эти постепенные уменьшающиеся дробные числа. Вот вопрос аудитории. К чему они приведут? Нет, если мы будем уменьшать. Ну вот, уже догадываемся. Да, с точки зрения Генона к какому-то конечному малому числу, да, но мы хотим сразу же сказать, что к нулю приходим, да? Ну, об этом мы тоже поговорим. Генон в каком-то смысле эволюционист? Ну, отчасти можно сказать, вот дальше тоже сейчас чуть это будет станет понятней. Соответственно, если есть... Ну, 1 плюс 1 – 2, и если мы будем уменьшать этот ряд, будет 1/2. Если прибавим единицу, ну, тут уже не равно, там будет 3, потом будет 1/3. И, соответственно, отсюда возникает понятие, как n – целое число, и 1 на n – дробное число, и эти числа, они на самом деле являются обратными числами. То есть в чем их суть? Если единица находится в центре, дальше идет 2, налево идет 1/2, потом идет 1/3, здесь идет тройка, и число, умноженное на обратное число, дает единицу. То есть это подтверждает, ну, по Генону, это подтверждает сакральность природы единицы. То есть единица, она является точкой равновесия, она является точкой абсолютного центра, божественного истока, абсолютной полнотой сакральности, в котором смыкаются все числа, дробные числа и целые числа. Дальше он делает вывод, что если мы будем с помощью такого натурального ряда или там ряда дробных чисел описывать мир, то мы всегда будем описывать какие-то дискретные или прерывные какие-то величины. А Лейбниц начинает работать с бесконечными, с непрерывными или континуальными, говорят. То есть непрерывные или континуальные величины. И отсюда вот мы можем вот вспомнить тот вопрос, который я задал в начале лекции, на какое количество можем поделить отрезок. Соответственно, Лейбниц говорит, что все объекты в мире, они являются протяженными, они являются непрерывными, что очень важно для Лейбница. И, соответственно, если они непрерывные, континуальные, их можно делить сколько угодно раз, на бесконечное количество раз. А для Генона это, естественно, является логической ошибкой. И Генон цитирует Лейбница, что Лейбниц на самом деле признает, что его бесконечно малые величины, они являются фикциями. То есть Лейбниц говорит, что он, Лейбниц признает, что бесконечно малые величины — это прочно укорененные фикции. Но все же Лейбниц настаивает, что с их помощью можно обнаружить реальные истины, и они удобны для вычислений. Соответственно, он вводит такое понятие, как бесконечно малая величина. Это бесконечно малая величина — это, ну, можно сказать, дифференциал. Это бесконечно малое превращение. То есть вот Гамильтон тоже, это была революция в математике. Гамильтон, он, многие рационалисты, многие математики, философы, они рассуждали на эту тему, как может быть отрезок, у которого не какая-то четко конкретная длина, и она отлично от нуля, и она и не дробная часть. И вот Гамильтон считал, что это тот отрезок, который... Вот если мы возьмем отрезок, и он будет постепенно-постепенно уменьшаться, то эта длина в момент его исчезновения. То есть в тот момент, когда вот все, условно говоря, мы едим макаронину, вот мы ее вот всю съели, вот в этот момент возникает ее длина бесконечно малая. И на этом настаивает Лейбниц, для него это является центральной фигурой. Соответственно, если они бесконечно малые, то любой отрезок можно поделить на бесконечное количество отрезков. Соответственно, по Генону все является дискретным, а по Лейбницу все является континуальным. И очень важно отметить, что Генон дает комментарий, что концепция множественности миров, ну, понятно, что мы знаем, что о множественности миров еще говорили там древние греки, об этом говорил Демокрит, но Генон дает комментарий, что концепция множественности миров возникает именно отсюда. То есть если мы берем какой-нибудь там отрезок и начинаем бесконечно делить, то вот в этом делении бесконечном там открывается бесконечный мир. Соответственно, множественность миров. Если я возьму два разных отрезка разной длины и буду их делить, соответственно, у меня уже появляется два бесконечных мира, которых я могу делить. Или если я буду круг делить, или какое-то двумерное пространство, трехмерное. Здесь Генон дает такой комментарий, что континуальность, безусловно, континуально существует для Генона. Он говорит, что все состоит из дискретного. Он просто настаивает, что конечный мир, который изучает математики, то есть мир для рамической традиции, мир тварный, то есть как творение, он конечный. А мир нетварный, он бесконечный. И непрерывность — это свойство Бога, а отнюдь не мира и всех составляющих его вещей, ибо вещи вообще не обладают никакой постоянной природой. Генон находит в средневековой мусульманской литературе, в каламах, он находит те же изречения, те же мысли, и то есть он, получается, согласно многим традициям, в многих традициях обнаруживает данное сходство. И если мы помним, в первой лекции по Жигалкину Сергей Александрович Жигалкин вот открывал. Он, кстати, тоже об этом говорил. И он тоже говорил, что бесконечность — это термин абсурдный с точки зрения традиции, который будет изучать математические труды, математические объекты. И он предлагал заменить слово «бесконечность» огурцом. И когда я у него спрашивал, я знал, что я прочитаю лекцию тоже на эту тему, там через месяц, я не спрашивал, как тогда исправить все труды по математике, чем слово «бесконечность» заменить? Он говорил, давайте огурцом его заменим, и все станет сразу же на место на самом деле. И на самом деле Генон предлагает то же самое, только не огурец, он говорит не бесконечность, а неопределенность. То есть прибавляя единицу много-много-много раз, так или иначе, мы придем к просто неопределенно большому числу, не бесконечному, просто неопределенному. Соответственно, если мы будем дробить много-много-много раз, мы не придем к нулю, мы просто придем к какому-то очень малому, неопределенно малой величине. И отсюда возникает тоже такая идея, откуда тогда возникает ноль. Ну, для математиков это тоже... Да. Сейчас чуть позже про это скажу. Тоже такой важный момент, что согласно традициям, вот мы с вами сказали, что единица является полнотой всего. Вторая гипотеза у Платона в диалоге Парменид говорит, что единое многое, что из единого возникает многое. И также это очень коррелирует с идеями пифагорейской школы, когда тот известный тетрактис Пифагора, что из единицы возникает двойка, то есть единица — это единое, а эта двойка — это священная такая дуальность, это в мировоззрении появляется, ну, можно так сказать, день и ночь, то есть символизирует некую диаду, ну, мужчина-женщина, день-ночь, небо-земля, вверх-низ. Из двойки появляется тройка, она символизирует наличие посредника между вот этой вот диадой, то есть она может символизировать такой имманентный дух над дуальностью. И дальше возникает четверка. Эта четверка символизирует уже множественность всех вещей. То есть все возникло из единицы, три возникло из двух, четыре возникло из трех. И это тетрактис Пифагора, что сумма этих чисел, она дает 10. Такую же картину по схеме мы можем найти в даосском тексте «Дао Дэ Цзин», где, приведу цитату, также говорится об этом, что один производит два, два производит три, а три производит все числа. Дальше Генон говорит, что повышение степени, то есть если мы еще будем 10 возводить в степень, то это также будет символизировать конечный мир, в котором мы находимся. Соответственно, 10 в четвертой степени будет равняться 10 тысячам, и согласно, вот получается, китайской традиции, пифагорейской школе, это предел исчисляемого. И тоже интересно, что в русском языке слово «тьма», оно также описывает число 10 тысяч. То есть выше, как бы, получается, что выше ничего больше нет. Это предел. Хотя Геном говорит, что это просто другой онтологический уровень. То есть возводя в степень, ну, также для древних греков было, показатель степени он описывал мир обыден. То есть в первой степени это мера отрезка, а во второй степени это мера площади. Показатель третьей степени — это мера объемной фигуры. Ну, а четвертый уровень, он был сменой онтологического уровня, то есть это уход в некий другой божественный мир. Хотя я как инженер вам могу сказать, что есть на самом деле такая величина, которая описывает там жесткость стержня. То есть геометрическая характеристика есть такая. Сечение называется момент инерции. Характеристика геометрическая характеристика сечения и ее размерность сантиметров в четвертой степени. Вот что так забавно. Соответственно, дальше Лейбниц, он вводит понятие предела, и тоже предел проходит в школе, он отмечается как лимит. И, например, нас интересует величина 1 делить на n, и n у нас стремится к бесконечности. Соответственно, ну, по правилу предела это равно 0, то есть устремление. И Генон начинает сильно критиковать вот этот вот момент. Он говорит, что где тот самый момент, о котором говорил Гамильтон, где тот самый момент исчезновения отрезка, что это за... Он называет его предельный переход. Он говорит, что это за предельный переход? Мне вот он очень интересует. То есть, действительно, если мы... Где тот переход из большого в бесконечное? Где тот переход из очень маленького в ноль? Потому что это, получается, такие два полюса. Одно символизирует... Ну, одно означает, ну, увеличение, другое — бесконечное увеличение, другое означает бесконечное уменьшение. А где этот момент? И говорит Лейбниц, что если мы возьмем с вами окружность, и мы впишем туда многоугольник, и если мы n будет означать у нас количество граней, и если мы будем количество граней эти устремлять к бесконечности, то он превратится у нас в круг. И Генон говорит, что он не превратится никогда в круг. Он говорит, что круг — это... Он не говорит, что круга не существует, он не говорит, что континуальность или непрерывность не существует. Он говорит, что есть, но просто для этого должно быть другое определение, и оно находится в совершенно другой сфере и совершенно в другой области. Как известно, у круга другое определение. Это фигура, полученная вокруг, ну как, это фигура, у которой как-то траектория, описывающая окружность, является точкой, равноудаленной от центра. Да? То есть видите, тут совершенно другое определение. И это Генону, слабо говоря, очень не нравится. Соответственно, когда Лейбниц, он на эту тему общался с другими многими интеллектуалами, он общался с Бернулли, он общался с другими математиками, физиками. И то есть он понимал, что он обнаружил что-то такое, скажем так, странное. То есть он еще в самом начале сказал, что это прочные укорененные фикции, но он верил, что мы можем получить какие-то достоверные истинные факты с помощью бесконечно малых. И тоже люди, кто занимаются математикой, они знают, что если у нас есть величина малая, а есть там второго порядка малости. Да? То есть если мы, например, возьмем там dx, условно говоря, умножим на dx, то если это бесконечно малое, ну а бесконечно малое умножить на бесконечно малое, так оно вообще как бы там супер очень малое, там очень сильно малое. И поэтому часто в выражениях просто его приравниваются к тому, что это ноль, то есть он такой малый, что ноль. И получается, что по Лейбницу бесконечно малые эти величины, они настолько малы, что их даже можно где-то к нулю приравнять. То есть, ну ладно, возьмем, что ноль. Дальше Генон говорит, хорошо, ноль. У нас, у людей традиции, ноль — это не просто число. У нас... Ну, может, тоже догадываетесь, что означает ноль, согласно традиции. Но если единица — это полнота, то ноль. Но это ничто, это не бытие. Да, это не бытие. Соответственно, Генон говорит, что с чего мы, грубо говоря, натуральный ряд начинается с единицы и идет дальше прибавлением единицы. Получается, что у Лейбница он начинается с нуля. Но ноль — это не бытие. Как может число описывать конечный мир нулем, если ноль — это ничего? То есть ноль — это отсутствие конечного мира. Творение из ничто может быть. Но тот момент, когда еще ничего не сотворилось, то и нечего описывать, получается. Дальше, естественно, появляются отрицательные числа. Это тоже было революцией в науке нового времени у математиков. И отрицательные числа, ну, тоже всем известно неравенство, минус один, но оно меньше нуля. Это нам тоже всем со школы как бы хорошо, ясно и понятно. Ну, Генон говорит, что... Генон говорит, что это невозможно, что если ноль — это некая аналогия бесконечности тоже. Во-первых, он говорит, есть бесконечность, она одна. А тут вы говорите, есть бесконечность большого, бесконечность маленького. То есть тут уже ошибка первая, что две бесконечности, она на самом деле одна из большой буквы, и она бесконечность принципа, тоже с большой буквы. Он говорит, что если это тоже, ладно, бесконечность, ладно, пускай будет вторая, но как может быть бесконечность больше, чем... вообще может его с чем-то сравнить вообще, с чем-то, причем с чем-то отрицательным. И вот интересно тоже, дальше я буду говорить вторую часть лекции о Флоренском, и он эту тоже отрицательные числа, он им даст тоже некую интересную геометрическую интерпретацию. И, ну, дальше появляется мнимая единица, да, это такой тоже всем известная мнимая единица, которая является минус единица под корнем. Ну, Генон говорит, что ну, если с этим ничего не понятно, то не то, что ничего не понятно, если это ложь по Генону, то это вообще просто выдумка какая-то, она вообще никак не соотносится к конечным мирам. И, кстати, вот Флоренский тоже, и я расскажу об этом во второй части лекции, он этому тоже дает очень блестящую такую интерпретацию, но об этом чуть позже. Ну, дальше Генон, он... немножко рассуждает о механике, о физике. Он рассуждает, о том, что, ну, тоже всем известно, это в школе тоже проходит, если тело находится в равновесии, на него действуют две силы, условно говоря. И эти силы, они должны быть равны друг другу, ну как, ну если совсем строго, да, по модулю. А эти векторы, они должны быть направлены разные стороны, то есть друг напротив друга. И если мы хотим, ну и определение равновесия в том, что разница этих сил, она равна нулю. То есть генон очень сильно поддерживает. Ну вообще, если обобщить, то сумма всех сил там по оси, ну грубо говоря, сумма всех сил должна быть равна нулю. Ну если чуть дальше там в механику. Ну сейчас вот дальше. Он вот к этой формуле начинает придираться. Он говорит, то есть, ребята, у вас что, у вас равновесие описывается ничем? То есть это же ноль. Он говорит, у вас равновесие описывается, то есть миром несуществования, миром отсутствия. Потом он говорит, вспомните, что у вас нуля-то нет, у вас есть бесконечно малые величины, которые как бы ноль. То есть даже если вы, даже если убрать то, что первый тезис, здесь не ноль, а что-то очень мало, тогда разница сил равно чему-то очень маленькому. То есть равновесия, получается, у вас нет. Вот тоже так интересно. Генон критикует. Ну, дальше он критикует интегральное исчисление. Ну, понятно, что в определении интеграла это тоже всем известно, это предел конечных сумм. То есть там уже сидит предел, там же сидит предел, там уже сидит тоже дифференциал бесконечно малая величина. Ну и понятно, что это тоже по нему, по генону, это просто невозможно. Это просто ошибка. Это логическая ошибка для него, это метафизическая ошибка. Он считает, что наука, построенная на таких принципах, она просто ничего не описывает. Она просто, это просто ложь по генону. Ну и, соответственно, вот он говорит, что вот это вообще, если мы хотим описать равновесие, то, согласно традиции, равновесие обозначается единицей, не нулем, а единицей. То есть единица — это полнота всего, как я вначале показал, что, 1 на n умножить на n равно единице, то есть весь ряд числовой, он смыкается ну, в такой, получается, священной единице, которая является гармонией, гармонией, отражением деятельности неба, неизменной серединой. Ну, он приводит там очень много, согласно разным, разным сакральным текстам, приводит примеры. Ну и в заключение он говорит, что вот как тоже с этим огурцом, да, нужно бесконечное заменить неопределенным, нули нужно заменить тоже каким-то неопределенным малым числом, то есть вообще убрать нули. Он говорит, что нужно науку совместить с богословием, с метафизикой. Он говорит, что ученые напрасно хвалятся тем, что они создали науку, которую оторвали полностью от религии. Он говорит, что их нужно обязательно сочетать. И, ну и также он еще раз подводит тому, что такая наука построена на таких... Ну, для него это ошибки. Просто не то, что ложь, а просто ошибки логические для него. Он говорит, что они просто это не может... Это непонятно, что описывает вообще. Значит... Дальше мы с вами перейдем к отцу Павлу Флоренскому, поговорим немножко о нем. И там он тоже рассуждает о темах континуальных, он непрерывных, то есть он рассуждает о темах прерывных или дискретных. И интересно, что его труд написан в 1922 году. Значит, так, если генон 1946, я честно не знаю, были ли они знакомы или нет. Ну, я думаю, что... Ну, мы не знаем. По крайней мере, я не знаю. Хотя я полагаю, что Флоренский, я думаю, он был эрудитом. Он был действительно таким, как бы его назвали бы в эпоху Возрождения, гомо универсалис. Он был человеком эрудитом, энциклопедистом, ну, полиглотом. То есть это для человека эрудита, энциклопедиста не было чем-то особенным. Это сейчас мы думаем, что человек-полиглот — это что-то вот невероятное такое. А тогда это было нормально, и что человек, он талантлив во всем, у него очень много открытий, изобретений в философии, в богословии, в математике, в физике и так далее. Его называли не зря русским Леонардо да Винчи Флоренским. Значит, в 1922 году у него вышло два интересных труда, о которых мы поговорим. Это «Мнимости в геометрии», «Мнимости в геометрии». Здесь он очень интересно, повторюсь, дает интерпретацию отрицательным числам, то есть он все же настаивает, что они есть по сравнению с геноном, и он говорит, что такое мнимое число, и он тоже говорит, что он тоже есть, оно может описывать конечный мир на самом деле. И есть труд, называется «Число как форма». «Число как форма», его издали буквально в этом году, этот труд. Он состоит из трех статей его научных. Пифагоровы числа. Первое вот у него, то есть, ну, издали этот труд в виде трех глав, хотя это на самом деле три его научных статьи. Значит, первая статья — Пифагорова числа, вторая — приведение чисел, третья — повышение чисел. И в этом труде он тоже говорит, что он прямо говорит, что эволюционизм, ну, он обобщает, он говорит, эволюционизм — это учение о непрерывности. А непрерывность отрицает форму. И действительно, форма есть у чего-то дискретного. То есть если есть что-то непрерывное, есть что-то континуальное, есть что-то такое, что не имеет... Сразу подразумевается, что это что-то, что не имеет границ. И Флоренский говорит, что вот тут ошибка. Наука должна описывать именно дискретные величины, потому что они имеют форму. И он говорит, что если эволюционизм отрицает форму, значит, он отрицает и индивидуальность явлений. То есть имеется в виду, что эволюционизм, он говорит, что есть какие-то процессы, которые проходят непрерывно. То есть непрерывно, грубо говоря, как появилось там, ну, согласно учению Дарвина, как была обезьяна, стал человек. И вообще все процессы, они непрерывные в мире, они линейные. Естественно, они затрагивают область психологии, они затрагивают область биологии, социологии, политики, идеологии, чего угодно. Да, понятно, что и политические идеи тоже на этом строятся. Взять, если, например, тоже марксизм, который говорил о том, что вначале был пещерный коммунизм, то есть тоже рассматривает историчность событий в неком непрерывном процессе. И тут Флоренский вот критикует, он просто все это называет как такая идея о непрерывности, идея эволюционизма. И говорит, что они убивают форму. И от формы он переходит к целому. Он говорит, что если отсутствует форма, то значит отсутствует и целое. То есть нарушается принцип такого, что ли, холизма. Отсутствует, и, ну, в науке, в искусстве, во всем отсутствует признак харизма, и это ведет, естественно, к деградации и, ну, просто к откровенной, как бы, глупости, на его взгляд, что он думал, что такая наука, она приводит именно в тупик. И она уже ничего не производит, она ничего не создает нового, ничего не создает того, что может быть во благо. Значит, его задача — перейти к непрерывности, перейти к целому, от целого — прийти к форме. И это даст нам новые научные методы, которые можно будет применять в чем угодно. Также он повторяет о том, что где есть... Ну, что можно считать? Считать можно целое. Там три яблока, их можно сосчитать. А непрерывные сосчитать нельзя. Поэтому он говорит, что тут он даже немножко Генона, хотя он написал-то это произведение еще за 24 года до него, но тут он уже даже вот в голос с Геноном говорит, что методы, построены на неконтинуальности, на непрерывности, они ничего не считают, на самом деле. Там невозможно что-то посчитать. Так же, как и считал Генон. Значит, что есть форма? А форма есть у числа. Опять также он тоже так же, как и Генон, он говорит о том, что если Генон говорил, что давайте вернемся в принципе от цифры к числу, то есть к сакральности, к полноте числа, то Генон тоже говорит, Флоренский тоже говорит, что нужно вернуться к числу, потому что число даст форму, число даст индивидуальность. Ну, число является первоорганизмом и первообразом всего устроенного, организованного. Дальше у него есть вторая глава, очень интересная в этом труде, число как форма, где он говорит о том, что, ну, такая уж математическая работа, я отчасти меня это там заинтересовало, там его даже доказательства, но я, естественно, не буду приводить там каких-то доказательств, просто приведу там его ряд теорем. Значит, он говорит, что, ну, то есть мы привыкли там иметь какое-то число, условно говоря, какое-то там очень там большое, там, не знаю, ну, оно может быть там какое угодно, да, может быть очень-очень-очень большое. И он говорит, что в основе всего все равно все числа, потому что мы можем эти числа редуцировать. То есть мы можем использовать так, метод редукции, то есть мы можем просто эти числа сложить. Если это число называется А, то можно взять редукцию от А, то есть просто написать 2 плюс 3 плюс 5 плюс 6 плюс 7 плюс 1 плюс 2. Потом можно взять вторую редукцию, и все равно мы придем к какому-то одному числу. Ну, давайте возьмем первую редукцию. Ну, может, ну давайте возьмем там 3-4 редукции. Это будет 10, 16, 23, 24, 26. А, ну, тут две редукции всего. Значит, 26. Ну, и здесь вторая редукция — это 8. И он говорит, что, в принципе, все числа вот так вот с помощью редукции, они все приводятся к числам от нуля, ну, от единицы до 9. Потому что если это 10, тогда придется 1 сложить с нулем. И он говорит, что эта редукция не так, это не математики придумали такой метод. Он говорит, что такую редукцию обычно называют еврейским или каббалистическим, либо теософским сокращением чисел. То есть в каббалистической традиции, то есть в еврейском мистицизме также этот метод был известен. Как известно, там есть там в основу всего в виде, ну, тут я не специалист, там в виде буквы, буквы соответствуют число, и то есть в каббале это очень важно. И вот эту вот арифметику он называет мистической арифметикой, и он выводит такую теорему, потом ее доказывает, что если есть какое-то число, и его последовательное, так, число А, ну, какое-то большое число, оно может быть любой системе исчисления, оно может быть с числами двоичной, троичной, там, шестнадцатеричной, десятичной, какое угодно. Ну, кто, может, не знает, если... Ну, мы просто считаем 1, 2, 3, 4, 5, 9, потом переходим 10. У нас новый уровень, условно говоря. Ну, двузначное число мы это называем. А можно считать до 5, почему нет? 1, 2, 3, 4, 5, потом 10, да, и так далее. 11, 12, 13, 14, 15, 20, да. То есть это неважно. Ну, как известно, в компьютерных алгоритмах там используется двоичная система исчисления. И вот у него такая есть теорема, что число А и его последовательные редукции, выраженные сколь угодно ичной системе исчисления, они сравнимы между собой по модулю альфа минус 1. То есть если большое число взять, и вот если у нас десятичная система, он альфа показывает, в какой системе мы работаем. Например, работаем в десятичной системе исчисления. Если мы возьмем альфа минус 1, у нас будет 9. То остаток от деления на 9 равен остатку его редукции. То есть, если мы 26 поделим на 9, то у нас это будет какой остаток? Это будет остаток 8. То такой же остаток от деления будет и у всех предыдущих его редукций. Ну, это... Нам сейчас кажется, может быть, непонятно, где это можно применить, но на самом деле те, кто интересуется программированием, интересуется алгоритмами, там это очень имеет очень широкое применение для того, чтобы ускорить расчеты и ускорить вычисления. А дальше мы с вами перейдем к его второму труду, который он такой будет сейчас, наверное, самый, но поинтереснее будет о нем поговорить. Он называется «О мнимости в геометрии». Значит, он задается вопросом, что такое отрицательные числа. Как известно, в математике, повторюсь, это было тоже революцией. То есть, ну, сначала ноль их очень шокировал, потом бесконечность их шокировала, потом отрицательные числа их шокировали, минус бесконечности, потом континуальность там кого-то шокировала. Там, ну, генон, наверное, самый такой... Но он не первый, кто этим шокировался, он просто уже он один из тех, кто уже в начале 20-го, ну, в начале 20-го, в конце 19-го такой проснулся, такой позже всех. Значит, ну, тут возьмем строго математически. И что такое площадь? Если у нас есть какая-то фигура, и эта фигура образована, образованного соединением отрезком по точкам, которые у нас даны, и у нас есть координаты этих точек. x1, y1, b — это x2, y2, точка c — это x3, y3. И известно, что его площадь, она равна определителю из вот этих вот величин x1, y1, x2, y2 x3, y3, и вычисление данного определителя, она будет, будет описывать площадь этого треугольника. Ну, здесь не стоит пугаться тем, кто не занимается математикой или у кого она была давно. Флоренский просто говорит, а что будет, если мы точку B поменяем на C? Если здесь, например, будет B, здесь будет точка B, здесь будет точка C. Ну, понятно, что площадь не изменится, да? Но согласно этому определителю, этот определитель будет вычисляться немножко по-другому. И здесь получится что-то такое. И тогда эта площадь, она будет иметь отрицательный знак. Ну, просто по вычислениям. Как бы это, я думаю, многим понятно, многим видно. Появляется отрицательная площадь. И Флоренский говорит, ну как может быть площадь отрицательной? А он говорит, что если здесь, когда здесь была точка B и точка C, то мы... Сейчас, ну, я напрасно стер. Когда здесь была точка А, здесь была точка Б и точка С, мы считали площадь, обходя по часовой стрелке. Здесь, когда мы считаем площадь, когда поменяли местами точку Б и С, мы обходим против часовой стрелки, считая площадь. Соответственно, он говорит, что это значит, что как бы кто-то... То есть представьте, что мы рисуем это на таком прозрачном стекле, то тот, кто стоит по ту сторону стекла, он видит точно такую же картинку. То есть для него площадь на самом деле положительная, а для нас отрицательная. И он говорит, что есть на самом деле другой мир, мир как бы зазеркалья, мир отраженный, если угодно. Ну, действительно, даже если поставить зеркало, то мы тоже увидим, что здесь будет, мы увидим как бы положительное направление стрелок. То есть это как бы другой мир, и отрицательные числа, они открывают нам значит, другие миры. А дальше очень интересно. Если он говорит, а что такое мнимые числа? А мнимые числа, вот, например, есть и это корень из минус единицы. Давайте представим такую же картинку. Теперь, ну, с площадями понятно. То есть площадь у нас отрицательная, если мы обходим с другой стороны, то есть с той стороны, с мира зазеркалья. Если мы возьмем квадрат, у которого сторона, условно говоря, там, 1, ну, тут уже можно координатную сетку нам не рисовать. Если здесь будет 1, и здесь будет тоже 1, то понятно, что его площадь будет 1 умножить на 1. А если мы с той стороны посчитаем площадь, там будет минус дельта, правильно? Значит, минус дельта там будет равно 1 умножить на 1. Значит, если мы найдем площадь, то это, грубо говоря, 1 получается в квадрате. Получается, что минус дельта равно и в квадрате. То есть уже только теперь вот так. Получается, что вот это вот и — это просто сторона квадрата с той стороны. То есть если человек из мира зазеркалья считает площадь, он получает ее отрицательной, а если у него получается длина равна не единице, она у него равна и. То есть и... То есть в мире зазеркалья сторона квадрата, она равна... Вот это вот мнимые единицы. То есть он говорит о том, что они существуют, но в другом мире. И отсюда возникает тоже... То есть мы начинаем сразу экстраполировать. А если у нас не плоскость, а если у нас поверхность какая-то криволинейная, да? Мы, например, условно говоря, живем на... То есть наша планета имеет форму такого немного сплюснутого к плюсам шара. Так вот, если мы стоим на этой поверхности, условно говоря, то есть на поверхности шара снаружи мы будем иметь площадь положительную. А с внутренней стороны сферы мы будем иметь площадь отрицательную. И тут у меня почему-то сразу возник такой образ, что, если я не ошибаюсь, Гитлер считал, что мы живем на внутренней поверхности изогнутой сферы. И, может быть, они тоже что-то знали об этом. Вот. Дальше интересней. То есть работа Флоренского, она совершенно начинается с очень таких строгих математических позиций. Дальше он рассуждает о, в принципе, невозможных и всяких очень сложных поверхностях. Он пишет этот труд, который называется «О мнимости в геометрии», и он понимает, что на самом деле ровно 600 лет назад была написана «Божественная комедия Данте». Он открывает Данте, и после вот своих вот этих вот размышлений на тему мнимости, на тему отрицательных чисел, он начал думать, он читает «Божественную комедию», и там, в Италии, получается, Вергилий с Данте спускаются в ад. Они спускаются, ему интересна траектория их спуска в ад. То есть они начинают в Италии, дальше они идут по такому, значит, круговороту, по такой спирали, и в какой-то момент, достигая определенной точки, они переворачиваются, и потом они поднимаются наверх. И тут я процитирую Данте, значит, и напомню еще раз, они в Италии спускаются по круговороту, и достигая пояса Люцифера, они переворачиваются, получается, они, в принципе, сама вот эта вот воронка, по которой они спускаются, она образовалась падением Люцифера с неба. Ну, как известно, там упал Люцифер, единица, треть ангелов за собой уволок, и, соответственно, он упал с неба, и такую вот до центра Земли он пробурил своим падением, своим, причем именно лицом, физиономией своей, он пробурил такую воронку. И тоже интересно, что почему-то Гитлер, он считал, что мы живем на внутренней поверхности, еще и стремился тоже в центр мира. То есть вопрос, куда он стремился. Ну, они стремились, понятно, в Шамбалу, думали, что в Антарктиде можно как-то сюда попасть. И Флоренский рассуждает. Ну вот он цитирует, что «по клочьям шерсти Люцифера, имеется в виду, и коре ледяной, как с лестницы спускалась тень Вергилия, когда же мы достигли точки той, где толще чресел вращает бедр громаду, вождь опрокинулся туда головой». То есть они идут по вот этой спирали. И я вот попрошу, Ростислав, вот эту картинку, которую я прислал, показать ее слушателям. Вот, это такая поверхность, Риммонова поверхность. И он говорит, что... Ну, и тут, смотрите, проще всего такую поверхность представить как ленты Мёбиуса. Я думаю, многие знают. Это если у нас есть какой-то там, условно говоря, лента, и если мы один кусок, ну, соединим ленту, один кусок с этим куском соединим, склеим, а этот с этим, да, то получается, что мы всегда идем по одной из сторон, да, по одной стороне. А это просто Риммонова... Она фигура имеет тоже смысл, но она просто чуть сложнее. То есть, получается, они по этой воронке спускаются, потом оказываются вниз головой, потом ему Вергилий говорит... А, дальше. «Я поднял взор и думал, что найду, как прежде Диса, но увидел ноги стопами вверх, поднятыми во льду. Как изумился я тогда в тревоге, пусть судит чернь, которая не зрит, какую грань я миновал в дороге». То есть вот эта вот грань абсолютного ада, это грань на уровне Люцифера, где он переворачивается. Он переворачивается, и ему Вергилий говорит, что нам нужно покидать это место. И миновав центр мира, поэт оказывается под полусферой, противоположной той, что где был распят Христос. То есть это я немножко так построил свой рассказ, что нам уже теперь понятно, что за поверхность. А как бы получается, Флоренский, он пишет и сам еще не понимает, что это за такая за поверхность. Он думает, что так если они идут дальше, так он должен отсюда откуда-то выйти. Но он выходит дальше. Вот, то есть «мой вождь, я сей тайную тропою, спешили снова выйти в Божий свет». Ну, то есть выйти оттуда в Божий свет. «И не предавшись ни на миг покою, взбирались вверх. Он первый, я во след. Пока узрел я в круглый выход бездны, лазурь небес и дивный блеск планет». Ну, то есть они вышли, и Флоренский говорит, куда они вышли? Они сюда вышли или они сюда вышли? И он потом вот в Тверди Небесной, он там путешествует, и потом спускается опять в Италию. И Флоренский говорит, ну это невозможно, они должны были где-то там выйти, вернуться. А они возвращаются там. И он говорит, та поверхность, по которой они спускаются, это Риммановая поверхность, которая вот изображена на этой картинке. То есть они идут по спирали, переворачиваются головой вниз, а потом дальше идут и возвращаются как бы опять туда. И вот такая вот тоже у него интересная тоже... ну, тут, естественно, его задача была навести некую как бы корреляцию каких-то сложных поверхностей, каких-то для математики, а каких-то невозможных, найти какой-то эквивалент ну, в мире, получается, поэтическом, может быть, даже в мире конечном, в мире обыденном. А дальше... Дальше Флоренский, он тоже, его книга о мнимости в геометрии, она заканчивается очень интересным таким пассажем. Он говорит, что нам необходимо вернуться в геоцентрическую систему. То есть он говорит, что геоцентрическая система Коперника, она там неправильная, он приводит доказательства. Он считает, что Земля, она неподвижная, что она не вращается. Вот он критикует там опыт Микельсона-Марли, которые пытались доказать, что Земля вращается. На самом деле она по Флоренскому она не вращается. И он говорит, что нам необходимо поставить вопрос на полном серьезе. То есть вот на полном серьезе, что вопрос идет... Ну, то есть это уже после его трудов, философских, его изобретений, его инженерных изобретений. Он говорит, что идет вопрос, очень крайне серьезно, о реабилитации Птолемея и Дантовой системе мира. То есть нам, он говорит, он прямо открыто говорит ложность гелиоцентрической системы. И он говорит, что принципиально нет никаких доказательств вращения Земли. Даже он говорит, опыт Фуко, он абсолютно в корне не верен. И что интересно, в Птолемеевой системе мира, то есть вот наша Земля, она находится в центре, она не вращается, она не двигается, и есть твердь небесная, есть небо. Есть небо. И он даже говорит, что ну, этому небу даже есть расстояние. Ну, возьмем, условно говоря, D. То есть тут небо. И он берет систему, теорию, ну, специальную теорию относительности Эйнштейна. Он говорит, что он говорит даже, что согласно древним традициям, древние не знали, что за планетой Уран. То есть если здесь, например, планета где-то Уран, ну, может быть, не здесь, может быть, например, может быть, ну, как бы вот край тут, и они уже все, они уже не знали, что за Ураном находится. И он говорит, там на самом деле вечность, там Бог, там Эйдосы. И он доказывает, почему там Эйдосы. Он говорит, что чтобы туда попасть, должна быть скорость, ну, соизмеримая скоростью света. И он говорит, что если мы достигнем скорости света, то в этой точке останавливается время. Останавливается время, время там течет бесконечно. И он говорит, ну, если это специальная теория относительности доказывается, то значит там и есть мир вот этих вот вечных эйдосов, мир Бога, в котором находится, где есть бесконечность. И вот этот вот, да, раздел неба и земли. И дальше он говорит о том, что если мы... Он говорит, существуют скорости больше, чем скорости света. И он говорит, что если мы... Ну, тут он тоже берет такой... Ну, это известный коэффициент тоже, кто... Это, кстати, в школе тоже проходит, что вот это коэффициент, который показывает, насколько... Как будут изменяться скорости, длина тела при релятивистских скоростях, то есть когда они близки к скорости света. То есть если вот обычная скорость, она у нас очень маленькая, например, условно говоря, здесь 3 на 10 восьмой, а здесь там условно 10 метров в секунду, то этот коэффициент бета, он там очень-очень, там, ну, почти неотличим от единицы. И это доказано все научно, существуют квантовые часы, которые... эту погрешность, там 30-й, 40-й знак после запятой учитывают с помощью этого коэффициента. И я думаю, что тут тоже можно уже догадаться, если у нас скорость больше, чем c, ну, например, здесь 2v, у нас скорость новая, 2v, мы подставим сюда, что мы получим? Да, мы отправимся за зеркалье. Такая вот тема. 4v в квадрате, c в квадрате. А, ну тут 2c, прошу прощения, 2c, здесь c, c сократится, корень из минус, прошу прощения, минус 3, корень из минус 3. То есть появляется мнимая единица, это появляется мнимая единица, и, соответственно, наша задача, во-первых, восстановить вот эту вот Птолемеевскую, он называет ее система Данте-Птолемея. Он говорит, что нам нужно преодолеть эту скорость света, ее легко можно преодолеть. Ну, не говорит легко, он говорит, что ее преодолеть можно и нужно, и тогда мы с вами окажемся в другом мире, в зазеркальном мире, и наши устремления должны быть направлены туда. Ну, вот он пишет, прям процитирую, «Все пространство мы можем представить себе двойным, составленным из действительных и из совпадающих с ними мнимых гауссовых координатных поверхностей. Но переход от поверхности к поверхности действительный, к поверхности мнимой возможен только через разлом пространства, выворачивание тела через самого себя». И дальше он говорит, что, то есть тоже вот к нашему курсу, вот по русскому науке, хочется закончить такой фразой, что фразой Флоренского о том, что наша система, что вот эта вот система, нужно вернуться как бы к представлениям Аристотеля о неподвижности Земли и геоцентрической системе. Все, конец. Спасибо. Ну, готов ответить на вопросы, отвечу, если... Да. Было сказано про мнение чисто Флоренского. Я слышал то, что его данная работа была в основании компьютерной техники, такой Аркадий взаимосвязь. А, да, он многие считают его предвестником и вот, квантовых компьютеров, что его алгоритмы можно использовать в квантовых компьютерах, но связь, я думаю, я точно не знаю, но я полагаю, что связь в его математических работах, отчасти вот тех вот редукций, о которых я говорил, которые могут очень сильно увеличить компьютерные вычисления. Собственно, квантовый компьютер, он, я честно не помню, на чем он нам основан, на каких принципах, но он должен вычислять все намного быстрее. Может быть, его математические алгоритмы как-то... Квантовые компьютеры, они... предназначение для квантовых алгоритмов, там стандартные вычисления, наоборот, вычисляются. А вот криптографические, например, там, те, что на современных компьютерах невозможно вычислить, а квантовых вычисляются. Но криптография, она разве не на числовом кодировании основана? На числовом, просто там алгоритмы, которые могут решить задачи кодирования, которые там по RSA и прочих, современных криптографических алгоритмах используются. Они сейчас неразрешимы с алгоритмической точки зрения, на квантовых компьютерах будут разрешимы. Но тем не менее, многие алгоритмы, которые сейчас довольно быстро, они направлены на квантовых компьютерах. Mm-hmm. Хорошо. Ну, может быть, вот коллега больше ответил на ваш вопрос. Такой вопрос. Возможно ли достичь скорости света? Если возможно, то каким образом? Это к Флоренскому, да. Он даже говорит, надо еще и больше, мало скорости света, надо больше, и тогда, чтобы попасть в мир зазеркалья, в мнимый мир. Надо стремиться. Да. Но он не говорит, что он... Нет, кстати, он писал о том, что он осознавал, что он совершенно родился и живет не в том мире, то есть он мыслит намного дальше вперед, на несколько столетий. И вот он даже пишет, что вот этот труд его «Мнимости геометрии», он подал его в издательство, и, естественно, большевики, они были, значит, они науку, получается, модерна, науку нового времени они защищали. Естественно, они как результат гелиоцентрическую систему они защищали, и поэтому они вообще не давали этот труд ему опубликоваться. Поэтому Флоренский... Он еще вот писал, что, вот, Господи, мне когда-нибудь дадут спокойное время для того, чтобы я мог спокойно сидеть, писать. И понимал, что, наверное, нет, наверное, никогда. Никогда. То есть он его постоянно... Ну, я думаю, биографию все хорошо очень знают, его жизнь была очень тяжелая, он был на каторге, и где бы он ни был, он везде что-то изобретал, открывал. Лучшие жизненные условия. Когда он был на севере, как это было? Йод. Он был из единства. А, мы слышали. Вы говорите про, ну, про теорию множественности миров. Вот у меня, я слышал про две теории. Одна теория о том, что все во Вселенной распространяется со скоростью распространения событий. Это, ну, Эйнштейн сказал, ну, допустим, то, что произошло на Солнце, свет от Солнца доходит до Земли за 8 минут, будет реальностью для нас, землян, только через 8 минут. Ну, что мы видим прошлое, да? Да, а сейчас там сейчас рандомное, допустим, какое-то... Ну, мы видим прошлое, там просто прошлое. Нет, не прошлое. А, у нас прошлое. Нет, там будущее. Вот это вот как раз-таки очень важный момент. Там еще будущее, которое для нас станет реальностью только через 8 минут, а пока что это для нас не является реальностью. Потому что не хочется. Да, вот это то, что только для нас будущее. Вот. То есть мы в прошлом находимся? Нет, вот в том-то и дело, что ректор Осакского университета Рею Тиян, я читал книжку, чем пришла физика и теория, я плохо разбираюсь в вопросе, но у меня сложилось впечатление, что он доказывал, что пространство существует. То есть он говорил о магнитных взаимодействиях, то, что они распространяются не со скоростью света, а магнитные взаимодействия, они существуют, ну, в мире, как, ну, в каждой точке пространства. Ну, он проводил опыты и доказывал, да? Ну, я точно не помню, ну, то есть у меня как бы нет образования. Я просто говорю то, что вот такое мне впечатление сложилось. Он доказывал то, что пространство существует, и время необратимо. Вот, хороший вопрос, да, такой немножко долгий, путанный немножко вопрос, но нет, отлично. И да, кстати, я об этом не сказал, а Флоренский как раз-таки сказал, что вот когда мы выходим за эту грань зазеркалья, то тогда у нас время отрицательное, время течет назад, у нас, ну, полностью отзеркаленный мир, у нас обычно есть причина и есть следствие, там идет наоборот время, то есть сначала происходит следствие, потом причина. Именно вот когда мы преодолеем вот эту вот границу. Да, за Ураном, за твердью небесной, получается, да, вот там. Там все вот это есть, то, о чем... Вы знаете, что существует, ну, не один вариант нашей вселенной идеи. Я старался максимально свое мнение в эту лекцию не вкладывать. Я рассказываю, как читал Флоренский. Я вот говорю по мнению Флоренского. Я думаю, что они бы подрались, может, поспорили, или, может быть, наоборот, бы выпили гинон с Флоренским. Вот еще такой вопрос. Вы сейчас сказали, что в зеркальном мире все процессы происходят наоборот, то есть сначала следствие, а потом причина. А не является ли это миром сновидений? Потому что у Флоренского, я, к сожалению, не помню название работы, но была специальная конференция с самого начала. Да, точно. В самом начале «Иконостаса» он писал о сновидении. По-моему, там такая же точка логика. Так вот, не является ли зазеркальный мир миром сновидений? Интересный вопрос. Я думаю, что нет. Потому что сновидение — это все же некие индивидуальные проявления психики человека. Ну, это мое мнение. А иконостас, там, где он пишет, он говорит, что вот обратная перспектива, да, почему она вот обратная перспектива, почему эти линии расходятся, да, мы видим. Это вот, кстати, в реальности это есть. Когда мы смотрим на объекты вот при малом расстоянии, то там действительно тоже есть обратная перспектива. То есть вот мир зазеркалья, он отчасти и там тоже. Это божественный мир. И вот иконы, они нас погружают, вот этот мир зазеркалья, в мир за плоскостью. Вот за плоскость мир божественный, мир ангелов и того, что там изображено. Это же, как Константин назвал, Уран. Но, видимо, получается, что не обязательно залететь за Уран, чтобы можно просто на икону посмотреть, ну, определенным взором. Не могу сказать. Но вот иконы, они тоже имеют именно вот такой тоже момент, что они нас погружают в этот зазеркальный мир. А зазеркальный мир — это мир божественный? Для него это мир божественный, да. Он не пишет нигде, что это какой-то там, ну, сатанинский мир, там, мир дьявола, нет. То есть это не просто какое-то случайное другое, конкретно... Да, что он говорит, что если наука, она имеет какое-то направление, устремление, ну, это же действительно наше желание, наше желание познать мир, познать Бога, да, как для древних. Сейчас уже люди просто без Бога, просто хотят что-то познать. То да, это главное направление, куда нужно думать и туда попасть. А вот еще хотелось бы понять, а что для Генона вообще цель математики, зачем она существует, и пытался ли он вот те построения, которые он разрушал, как-то заменить их на более правильные. Да, хороший тоже вопрос. Ну, как называют Генона? Его называют пророком Золотого века, на мой взгляд, мое мнение. Он совершенно хотел построить науку совершенно другую. То есть если Флоренский, он уже находится вот в парадигме и в языке математиков от нового времени, то Генон говорит, что нужно полностью переработать ее философские основания. То есть получается, изменится у нас язык математический, изменится уравнение, и как результат изменится. Ну, техника — это же последняя, что следует за наукой. То есть изменится и техника, и вообще все. То есть я думаю, он хотел бы новое что-то создать. Не цели математики, не то, как она строится, будет попытка построения математики традиции, он сам не предпринимал. Нет, он не предпринимал, хотя был по образованию математик. Он просто критиковал. Очень хорошо. Ну, вот Генон же этим запомнился историю. Он хорошо критиковал. Он критиковал все, что видел вокруг, со всех позиций. Да, потому что если он говорит, что ну, для математиков цифры, числа, они это просто как способ, ну, для них это просто удобно считать. То есть, вот, например, он говорит, что есть бесконечное и бесконечно большое, бесконечно малое и ноль, например. Ну, математики говорят, вот это существует. Он говорит, нет, это не существует. Но математики это говорят, что это существует, чтобы для простоты вычислений. Вот. А он, ну как он может вычислить что-то, если этого не существует? Ну, если... Он это кто, Генон? Генон говорит, что если этого не существует, то... Нет, он говорит, что все существует, все правильно, но он говорит, что очень много ошибок. Он говорит, например, что вот вы говорите бесконечно малое, ну а если бы вы точно бы сказали, бы чему это равно, ну пусть это очень малое, ну пусть это там, я не знаю, один на три миллионных, да, оставьте это, ну как я это понимаю, оставьте. Мы же в математике часто сокращаем, мы любим все сокращать, вот такие знаки любим ставить, да, в математических, да. Для упрощения, вычисления. Упрощение, вычисление. Может быть, кто сказал, ну, упрощение, ну, какие-то вычисления простые, ну, какие-то у математиков сложные. Может быть, у Генона они были бы какие-то проще, какие-то бы сложнее. Может быть, у него, может быть, опять же, да, это Генон и Флоренский, это великие философы, да, нам еще труды их еще изучать, но, может быть, когда-то мы поймем и построим науку. Может быть, что-то будет легко, что-то будет сложно, опять же. То есть, ну, это нужно заново все строить. Это, ну как, я считаю, действительно считаю, что Генон — это пророк Золотого века. То есть когда уже мир, ну, по циклическому представлению о мире, да, по, это, естественно, не мировоззрение авраамическое, не мировоззрение христиан, где есть в конце абсолютный финал, абсолютный конец мира, а для древних греков мир все же затем, ну и для индуистских традиций, что мир, ну, о чем Генон писал, что вот Кали-юга, темный век, и потом начинается Золотой век. И получается, что когда мир закончится, то в Золотом веке опять будет все хорошо, будет благость, и будет наука, построенная уже на этих опять принципах, то есть неудаленных уже от божественного истока. И что интересно тоже, мне тоже приходит такая идея, когда вот миф о Прометее, который вот ворует огонь с небес, получается, что на таком символическом уровне, получается, что математики и Лейбниц нового времени, они воруют эту бесконечность, несут ее в мир конечный и говорят, ну вот, огонь, давайте из него что-нибудь разожжем, что-нибудь придумаем. Вот, то есть происходит именно так. А еще и для Генона, и для Флоренского математика это было, ну, ни в коем мере не искусство, а именно что наука, что-то изучающее. Правильно? Я думаю, что да, что у нее должна быть какая-то цель. Ну, не ради формулы, не ради формул. Ну, то есть, как в древних, ну, геном больше к древним традициям апеллировал. Он говорил, что во многих традициях число описывает наш как бы тварный мир, конечный мир. Вот это вот после сотворения, как вот был божественный исток, и было божественное ничто, и оттуда возникло все. И вот то божественное мы изучаем одним языком, по мнению Генона, там идеальный круг есть, там есть непрерывный, континуальный, вообще что хотите. Можете бесконечно малое... Не, ну там ладно, одно бесконечное есть. А в нашем мире творения, в мире обыденном, в нашем мире конечном, мы, да, можно использовать метод, чтобы его непосредственно изучать. Как, грубо говоря, для него нет никакой математики, кроме математики прикладной. На мой взгляд, ну, из труда этого следует, я думаю, так. Но тоже могу быть неправ, мое мнение. Вот, и давайте так закончим. Тут такая фраза у нее тоже интересная. «Так, разрывая время, божественная комедия неожиданно оказывается не позади, а впереди нам, современной науки».